Надо было настоять, чтобы ему дали более опытного, более ловкого защитника. Да нет же, есть у меня один. Я надевал его обычно, когда ездил за город. А вы как раз собирались за город, вы сказали об этом привратнику. Я этого и не отрицаю. Только если б я поехал прямо из конторы, то не мог бы его надеть, поскольку он был дома. А на мне была серая рубашка, та самая, в которой меня арестовали. Мы сейчас займемся вашими маршрутами, Куртуа. Прошу вас, вернемся к тому, что вы сказали привратнику. Вы ему сказали, позвольте, — следователь заглядывает в бумаги. Вот, я собираюсь провести уикенд с самой очаровательной из женщин. Жюльен хмурит брови. Да, кажется. Следователь поворачивается к адвокату. Ваш клиент запутался в собственной лжи, мэтр. Это становится чересчур просто. Совсем нет. Куртуа сказал нам, что имел в виду собственную жену. Как же получилось тогда, что он не взял ее с собой? Жюльен с трудом сдерживает смех. Эти типы захлебнулись бы в стакане воды. Он не взял ее с собой, потому что застрял в... Сделав над собой неимоверное усилие, он закрывает рот. Ух! Он чуть не проговорился о лифте. А в это время идет жаркий спор вокруг самой очаровательной из женщин и свитера с высоким воротом. Кажется, следователь торжествует. «Ловлю вас на слове, мэтр. Мадам Куртуа не в состоянии с уверенностью сказать, находился ли свитер в квартире. Зато ваш клиент сам это подтвердил. В помещении, примыкающем к его кабинету, у него стенной шкаф, где он хранил белье». Адвокат исчерпал аргументы. Он прекращает борьбу, по крайней мере, временно. Поворачивается к Шарлю. Значит, мы договорились, что касается опознания Куртуа, вы нейтральны. Шарль не успевает ответить. Матильда обращается к следователю, игнорируя адвоката. Я убеждена, что муж сможет с уверенностью ответить, если мы увидим господина в плаще. Хорошая мысль. Пожалуйста, наденьте плащ, Куртуа. Жюльен подчиняется, что-то раздраженно буркнув. Смотрите-ка, он не замечал, что на левом плече плащ разорван. Наверное, за что-нибудь зацепился. Взгляните теперь. Это он? Хозяин гостиницы морщится, щурит глаза, смотрит на него, склоняя голову то влево, то вправо. Не выдержав, Жюльен насмешливо спрашивает. — Ну что, это я? Матильда, оскорбившись, тут же отвечает. Никакого сомнения, это он. Но Шарль покусывает губы. Матильда настаивает. — Ну, говори, ты же видишь, вспомни. — Ох, ну что ты хочешь, ведь он все время выбирал темные уголки, — разводит руками Шарль. — Отворачивал лицо. Ты же сама знаешь. Он прятался, он не хотел, чтобы его видели. Ты сама сказала, что он должно быть с любовницей, и что поэтому он... — Видишь, как ты ошибаешься, — прерывает его Матильда. — Не из-за этого он прятал лицо. «Ой, пожалуйста, не делайте выводов!» — кричит адвокат. «Мадам права!» — резко обрывает его следователь. Куртуа готовился к преступлению и не желал впоследствии быть узнанным. Они яростно спорят. Матильда самоуверенно вмешивается в разговор. Она все время улыбается с таким видом, будто хочет сказать: «Мы с вами, господин следователь, умные люди и понимаем друг друга». Жюльен чувствует, что в последнем выводе следователя что-то хромает. — Наконец-то! — Нашел! — Вы позволите? Если я правильно понял, следствие установило, что туристы приехали в воскресенье утром. — Как же я в таком случае готовился к преступлению уже в субботу вечером? Жюльен доволен собой. И ему не ясно, почему его адвокат вдруг смотрит, как побитая собака. Почему следователь не может сдержать улыбку? Почему направляется к нему с самодовольным и хитроватым выражением на лице? Значит, вы признаете, что были в Марли? Ничего подобного. Я хотел сказать совсем не то. Простое предположение, а не утверждение, господин следователь, — вопит адвокат. Ваш подзащитный выдал себя, мэтр. Нет, нет, нет, — кричит Жюльен до потери голоса. Он делает над собой усилие. Адвокат явно слаб, и он должен быть чрезвычайно внимателен, потому что его спасение зависит только от него самого.